Пламя продолжало дрожать и шипеть на рукавах платья, потому пришлось подарить Рейвену многозначительный взгляд. Но главдемон даже ухом не повел. Стоял, прислонившись к столу декана, и руки на мощной груди своей скрестил. Несколько раз похлопала себя по плечу, сбрасывая огонек, и едва не вздрогнула, когда услышала: «Светлого дня, сестра!» Схватилась за сердце чисто по инерции, потом вспомнила, что у дарфинцев здесь вовсе не сердце, а селезенка, пришлось выкручиваться. «Ну ты даешь, мужик!» Напугал до селезеночных спазмов. «Прощения прошу, намерений не имел дурных!» Улыбнулся уже знакомый мне ангел, Милорад. «Мне приходилось поднимать голову, чтобы в лицо его симпатичное заглядывать». «А какие имели?» «Намерения, я имею в виду». Декан недовольно крякнул, вероятно, призывая меня к порядку. «Ой, дяденька, мне давно не 17, и с субординацией у меня всегда проблемы были. Я пила на брудершафт с главой следственного управления по субъекту и водила шашни с краевым судьей. Это как раз та сфера, где плавают акулы». И выживает лишь тот, у кого зубы острее, либо кто приспосабливаться умеет. «Адепт Корвиаль», — произнес лорд Трей с загадочной улыбкой. «Таким тоном в суде резолютивную часть обвинительного приговора объявляют. Открыть яму попаданка не может, а вот зубы стражу грани заговорить запросто, если языком владеет. Я владею, не то слово. Истинная правда». Со своим бывшим я участвовала в конкурсе на самый долгий поцелуй. Присосались друг к другу знатно. 1,5 часа продержались, 2-е почетное место заняли. Нацеловалась на пару жизней вперед, скажу и вам, чуть язык не отпал. После этого мы с Пашей почти сразу разошлись. Смотреть друг на друга тошно стало. Лорд Пламени иронично приподнял бровь, а инициативу вновь взял ангел. «Знать нам необходимо, в тебе ли попаданец живет». «Так ведь нашли уже, в изляре». В желчном мешке забурлила и началась изжога. Обиженный Арияти изволит нервничать. «Надо бы в наш устный договор внести такие пункты, как запрет мести собственной оболочки и запрет вызывать изжогу. Санкция турну из тела». Арияти направление мыслей понял и возиться перестал. «Верно это!» – бархатистый голос Милорада баюкал, успокаивал, словно об меня терся пушистый кот. «Да вот только...» «Так мы целый месяц проконетелимся!» – не выдержал Рейвен и, отодвинув Милорада, резко схватил мою голову ладонями, заставляя поднять еще выше и смотреть его глаза абсолютно черные сейчас, без белка. «Зрелище то еще!» Из моей головы вмиг улетучились всякие мысли, а мир сузился до 2 черных омутов. «Стой, брат! Я чувствую в ней сущность ангельскую, светосущность. Нельзя с ней так!» Медленно раздалось над ухом, но словно откуда-то издалека. Сейчас я видела и чувствовала исключительно демона. Сейчас я могла и хотела чувствовать лишь его. Пальцы, удерживающие мою голову, обожгли кожу. Они будто впивались прямо в мозг, вызывая нестерпимую головную боль. Перед глазами проносились картинки прошлого Эвон. Быстро-быстро, как при перемотке ленточных видеокассет на самой большой скорости, только в сопровождении невыносимой боли и прыснувшей из носа крови. «Брат!» – тревожно воскликнул ангел откуда-то издалека. «Остановись!» Боль нарастала, перед глазами поплыли красные круги, в ушах шумело, а затем мир утонул в яркой вспышке, и нас с лордом отшвырнуло друг от друга. Ударившись о стену спиной, я рухнула на пол, не понимая пока, жива или не очень. Звон в ушах слишком предобморочный напоминал. «Какого орха, Милорад? Я просил не вмешиваться!» «Не я это был». И в кабинете наступила тишина. Прямо вот с затылком чувствовала, что в этот миг все на меня смотрят. «Охотница!» Жесткая усмешка Рейвена. «Поднимайся, смотреть противно». Так и подмывало посоветовать глаза себе выколоть, чтоб противно не было. Добавить бы красок его надменной физиономии. Даром, что красивая. С фингалом еще краше будет. «Да ты! Ты!» — фыркала я, пытаясь подняться. Благо, Милорад помог, на диван усадил и стакан воды подал. Архангельской. К слову, Ариате, как и другим демонам, до такой воды дела нет. Если они разумом оболочки не владеют. Если тело захвачено в полный контроль, диким воплем не отделаешься. «Я?» – поинтересовался Рейвен, явно желая услышать характеристику себя любимого. «Козел ты!» – посмотрела на него волком и залпом выпила воду. Ангельским платочком вытерла кровь из-под носа и позволила касанию нежных пальцев избавить себя от головной боли. «Родители, кто твои сестра?» Мягко улыбнулся Милорад. «Понятия не имею. Тут мы с Ивон похожи. Меня тоже удочерили. Еще в младенчестве. О своих настоящих родителях я ничего не знаю. Ивон тоже знанием похвастаться не могла, потому как совсем в чужой семье жила. У тех проблемы финансовые начались, вот и решили продать голубушку замуж, а она... Ну, вы знаете». «Жаль весьма», — расстроился ангел. «Не она попаданка, как понимаю». Рейвен мотнул головой, хотя смотрел на меня задумчиво. «Нет, воспоминания оболочки при перемещении стираются, у нее присутствуют. Но я не смог проникнуть дальше первого круга ее сознания. Меня вышвырнуло, сам видел». Ангел кивнул и поднялся. «Ну, адептка, какие еще секреты, помимо умения отправить корху верховных демонов и заговорить зубы стражу грани? Надрать задницу полубогу, например? Ну, там, лорду пламени или еще кому?» «Адепт Каравиаль», — декан подал голос, хотя до этого молча взирал на происходившее безобразие. «То есть, как над адептками измываться, так все хорошо, а как главдемона на место поставить, так а-та-та?» Хоть Рейвена мой ответ повеселил. А ведь я не шутила ничуть. «Страшная женщина», — снова повторил он, окинув меня заинтересованным взглядом с ног до головы. «Так медленно и тягуче, словно сладким медом помазал, чтобы съесть. Не знаю, возмущаться или раздеваться. Мы еще побеседуем позднее. Вещички свои собирай». Вновь затрещало фиолетовое пламя. Оставаться дольше в столь чудаковатой компании ангела, демона и декана желания не было, потому поднялась. Изо всех сил старалась держать равновесие, но как-то не получалось. «Перестарался ты, брат. Даже не усердствовал», — отмахнулся Рейвен и, ловко подхватив меня на руки, шагнул в пламя. «Да я сама могу. Могу я!» Возмутиться требовалось из приличия, но не хотелось из неприличия. Какая женщина откажется, чтобы ее на руках носили? Окинув каморку Эвон скорбным взором, Рейвен бросил меня на кровать, именно бросил, как мешок с картошкой, и ушел, оставив на полу круглую подпалину от своего пламени. Вот ведь гад рогатый, как есть козел винторогий. Под скрип пружинящей кровати я вынашивала план мести. А потом вспомнила, зачем делать это самой, когда в моем распоряжении целый демон имеется. «Ариате!» — позвала, не стесняясь говорить вслух. «Просто когда веду внутренние монологи, совсем уж чокнуто себя чувствую». «Ариате! Сволочь ты трусливая! Ну-ка явись под грозные очи! Кому говорю?» Молчал. «Обиделся, что ли?» «Я демон мщения. Я не обижаюсь. Я мщу. И месть страшна моя, когда я в гневе». «Так, страшный мой, если ты наобижался, план такой. Заключаем сделку. Письменно, ясное дело, не получится. Заключим устную. Одно нарушение условий и санкция – выселение». «Согласен», – ответил Ариате. «Класс, теперь нюансы. Мне не мстить, сознание не захватывать, сидеть и не высовываться без моего разрешения. И важный момент. Никакой изжоги мне тут. Все акты мести до подробностей обговаривать со мной и вообще, знаешь, меня не устраивает необходимость мелкого пакостничества. Все же я Надя Князева». «Да, я чувствую в тебе сильное начало», – благоговейно выдохнул демон. Надо же, подхалим какой. И Рейвен его тоже почувствовал. И Милорад. Только ни они, ни я получить доступ тайне не можем. Объяснись. Не могу. Вижу в тебе свет и тьму. Начало сильные, но дремлют словно. Чувствую, но не вижу даже изнутри. Рейвен ведь меня не обнаружил, хотя по всем правилам должен был. Ты, Надя, загадка. Жаль, что умрешь скоро. Но я за тебя отомщу, честно обещаю. Кому конкретно? Впрочем, не храни раньше времени. Я растянулась на кровати, раскачиваясь на пружинах. Привет из далекого детства. В общем, что предлагаю? Вместо многих мелких мстей устроим одну и крупную. Мстю? Нет, мстищу. А подробнее? С азартом поинтересовался демон. Ты видел, что этот несносный Рейвен с нами сделал? Бросил на кровать, как мусор. Осмотрел до этого, словно пес на сахарную косточку. И вообще, я таким самоуверенным люблю клюв-то защелкивать. Собираюсь нещадно мстить. Лорду пламени? С сомнением переспросил мой квартирант. Да хоть принцу смерти, не ссы, он оценит. Я собираюсь сделать с ним самое страшное, что только может сделать женщина. Демон замолчал, испугался. Арияти, прием! С кем разговариваю? Надя. Рейвен полубог, он же за месть тебя живьем съест. Не съест, заявила я авторитетно. Презумпция несъедения. Никто не может съесть вас без вашего согласия. Откуда ты это взяла? После недолгого молчания спросил демон. Нет же такого. Ты только ему об этом не говори, ладно? И все будет ладом. В общем, отомстим. За все отомстим. А чего нет, то придумаем. Факт и вещь такая, за уши можно притянуть. Мстить будем так, как только женщины умеют. Ты собираешься отрезать ему... Да бог с тобой! Ой, орх с тобой! Я же мстить собираюсь, а не вандализмом заниматься. Не имею привычки отрезать то, что еще самой может пригодиться. Тогда что? Эх ты! Такой старый демон, а всему учить приходится. Нет ничего для мужчины хуже, чем уплывшая из-под носа добыча. Мы его возбудим и не дадим. А для полноты картины еще и посмеемся. Страшная ты женщина. Ага, мне тоже говорили. Вот именно Рейвен и говорил. Так что все. Будет тебе столько мстительной энергии, что кушайте, не обляпайтесь. Арияти моя идея решительно не нравилась. Закрадывалось смутное подозрение, что демон мщения трус. Знаешь, Надя, разумный страх продлевает жизнь. Тебе тоже неплохо бы ему научиться. Но мстить так мстить. Я уже серьезно проголодался. Необходимость прятаться изнуряет. Намек понят. К сведению принят. Вообще, я по натуре женщина не мстительная. Жизнь с моими обидчиками сама разделывается. Однажды я помогла одному жулику, которому грозила вышка, снизить срок тюремного заключения до 15 лет. Отсидел бы половину, вышел бы по УДО, сказка. И что вместо благодарности? Он нанял киллера меня убить. Якобы надеялся на оправдательный приговор, хотя сразу сказано было «не жди, рыльце-то в пушку» и смех и грех. Но оказалось, что я в свое время брату этого киллера помогла, и он в качестве благодарности мне фотографию своего нанимателя принес из морга. Как подарок, конечно, так себе, тем более я о подобном и не просила, но факт остается фактом. Все, кто мне желал зла... Сами же в нем и увязли. Так что месть – это для меня блюдо незнакомое. Да и не любитель я холодных блюд. Позволив себе немного пофилософствовать, я отдохнула и, когда поднялась, с радостью обнаружила отсутствие головокружения. С энтузиазмом взялась за сбор вещей. Знать бы только, куда мы отправимся и что с собой необходимо брать. Мыльно-рыльные пригодятся однозначно. Средства женской гигиены – вообще отдельный бонус. Адепт Каравиаль – дама запасливая оказалась. Аптечка, средства первой необходимости, носки, трусы. «Мама дорогая, мы что, правда это носим?» Задрала подол обтягивающего платья и взвыла. Даже моя бабушка такое не носила. Хоть я и не знаю свою бабушку, но полностью уверена, не носила. Какой-то ретро-вариант с завышенной талией, а уж этот цветочный принт. Охотница, правда? Нет, гардероб решительно необходимо поменять. Благо, адская форма не подкачала. Черные, зеленые и красные платья в обтяжку, брючные костюмы, водолазки, все с эмблемами ада из качественных тканей. Набила фирменную академическую сумку вещами на все случаи жизни так, как приемная мама учила. Вообще, мне кажется, когда женщина становится матерью, она получает суперспособности. Умение впихнуть в сумку невпихуемое – одна из них. Я засунула много, но мама, уверена, умудрилась бы еще столько же положить. Собралась как раз вовремя. В комнате, одноместной, кстати, медленно появилось сначала окно, затем дверь, а после этого сразу загорелось фиолетовое пламя, предлагая в него шагнуть. Окинула прощальным взором комнатушку, по которой не буду скучать. Да и почему тут конкретно скучать? Разве что пружинистому каркасу кровати. А так, щербатый шкаф, тумбочка с облупившейся краской, да стул со столом. Даже в земных общагах куда лучше. Впрочем, мы же на охотниц учимся. Комфорту не привыкать и все такое. С этими мыслями я шагнула в огонь, по обыкновению прилипший к моей одежде. «Рэйвен, ты бы, не знаю, как-то научился, что ли, со своим пламенем работать? Нехорошо оставлять остаточные эманации. Такой взрослый демон, а такие детские ошибки». Далеко не с первой попытки я прогнала пламя со своего платья и подняла взор. Почему-то первым в глаза декан бросился. Уж больно вид у него был неестественный. Белый такой, прозрачный почти, вот-вот в обмор. Поздно. Декана у нас временно нет. Опять. Итак, не обратив внимания на мои колкие замечания, произнес демон. Шмотки, вижу, собрала. Справилась бы быстрее, если бы знала, куда отправляемся. К эльфам отчеканил он и посмотрел на лежащего декана. Вот не понимаю, зачем на такие должности ставить административных работников? Они чтят субординацию и кучу бесполезных в деле охоты вещей. Я это почему знаю? Потому что общалась с охотниками за головами. Как из криминального мира, так и легального. Ой, вот не надо. Полно сознательных граждан с лицензией на оружие носится за преступниками из списка ради получения обещанной награды. Так вот у них я и научилась главному принципу. Сразу заявляй, что с тобой придется считаться. Тебя оценивают с первой секунды. И стоит хоть на миг проявить слабость и прогнуться, ты в мире сильных не выживешь. Вот и сейчас мы мерились с Рэйвеном взглядами, пока на равных, точнее, почти. Мощь, скажу я вам, почти физическая, хотя и пальцем меня не тронул. Между нами разве что не искрило от напряжения, а раскаленный воздух заметно вибрировал, а по телу дрожь пробегала от напряжения. «Брось ты это дело, Надя!» «Брось, кому говорю, он тебя подчинить пытается». «Хрен ему рогатому. У него же есть рога?» «Поверь, ты их увидеть не захочешь». «Ишь, какой советник нашелся!» У меня дрогнула и подогнулась коленка. Демон Ямский усмехнулся и снова перевел взгляд на декана. «Рано празднуешь победу. Просто коленка зачесалась». «Разумеется», — иронично заметил он. «Ладно, 1-0 в твою пользу, Аблик ушастый. Слышишь, Ариати, еще один повод для мести». «А можно сейчас? Я немножко голодный очень». «Давай, чего ж там?» И в этот миг на голове Рэйвена выросли заячьи уши, только какие-то неправильные, длинные и в пупырышках. «Аблик ушастый!» Захихикал Ариати, как маленький проказник. Мне, признаться, едва удалось сдержать смех. Такой серьезный лорд передо мной. А уж взгляд-то какой, подковы можно гнуть. но ушами иллюзорными шевелил мастерски. «Подъем!» – пихнув декана сапогом, скомандовал ушастый демон. Декан дернулся, шевельнулся, открыл глаза, хлопнул ими пару раз, перевел взгляд на меня, пожал плечами. «Вы тоже это видите?» – поинтересовался он, явно намекая на обличьи уши. «Конечно!» «Лорд Пламени, Рэйвен Трей, собственной персоной». «Вставайте, декан, а то как-то не солидно, все же факультет охотников, представляете». «Но у него... у вас...» «Что?» – недовольно выдохнул демон, одним рывком поднимая декана за шкирку. «Уши!» – прошептал декан. «Вы с магистром ту бутылку открыли, да? Ну, зеленую с красной этикеткой», – покачала головой. «Зря вы это!» «Ой, зря!» Рэйвен повел ушами. «Блин, Арьяти, завязывай, я сейчас в голос ржать начну!» «Ну и рожа у декана! Кстати, это он с Ивон вытворял, ему тоже отомсти, но не мелко, а по-крупному!» «Есть у меня одна идейка!» «Знаете, многоуважаемый лорд Сизого Пламени, Верховный Каган Рэйвен Трей?» произнес Арьяти моим голосом. «Мне кажется, что декан не соответствует занимаемой должности. И излишняя впечатлительность, неуставные отношения, любовь к выпивке и страсть на выдумки». «У него уши аблика!» – закричал декан, побагровев от злости. «Сами посмотрите! Повернитесь к зеркалу!» Рэйвен стиснул зубы, посмотрел на свое отражение, но зеркало над мини-баром отражало идеально красивого мужчину с волшебными турмалиновыми глазами и резкими чертами лица. На его голове жесткие каштановые волосы, отливающие огнем, чуть удлиненные, зачесанные сзади. «Ну, а куда они пропали?» «Знам куда. Арьяти убрал». Рэйвен посмотрел сквозь зеркало на якобы удивленную меня, на трясущегося декана, наклонился к мини-бару, открыл деревянные дверцы. «Умница, Арьяти! Переместил сюда ту самую бутылку, что Эвон у магистра Эктона видела. Зеленую с красной этикеткой, что-то вроде земного абсента. Пустую, к слову, бутылку». Демон достал ее, отвинтил крышку и принюхался. «Мехортовый настой!» Он поднял брови, а декан побледнел еще больше. «Знаешь, Кларенс, меня в смертных жутко бесит несколько вещей. Трусость, слабохарактерность, непрофессионализм и подлость. Я так и хотелось добавить зергут». Конечно, сцена не из приятных, но, учитывая страсть декана использовать девушек, так сказать, по природному назначению, требовала возмездия. «Пожалуйста, вот оно. Молодец, Арьяти!» «Адепт Корвиаль, что вы скажете о ее поведении?» Подняла бровь и сложила руки на груди. «Она... Я проведу профилактическую беседу. Она вообще-то... Она место свое знает?» «Не знаю, что на нее нашло и какое у нее место», – спокойно поинтересовался демон, но лично у меня от такого спокойного голоса мурашки по спине побежали. «Она же, как же, уважение к старшим?» Рэйвен смотрел на декана, как на больного. «Субординация? Подчинение?» На плечо декана легла тяжелая рука, и последние буквы он произнес уже шепотом. «Подчинение, адептка! Субординация!» Подарив мне насмешливый взгляд, повторил Рэйвен. «Да будет тебе известно, Кларенс, что за последние годы под твоим чутким и трепетным руководством выпущено всего 25 охотников. Выживаемость среди них 10%. «Сдается мне, что-то не так с вашим учебным заведением. Потому я решил лично проверить потенциал учащихся. И что я вижу? Трясущихся сопляков, соблюдающих субординацию, а при виде рохов и вовсе теряющих дар речи. Но...» «Молчи. Меня бесит твое блеяние». «И так это сказано, что я даже на шаг отступила». «Лишь двое привлекли мое внимание». Адептка Фрей, что решилась меня обаять, и адептка Ревиаль, отправившая в яму верховных демонов. Двое, Кларенс, из 53. Декан сглотнул и молчал. Охотники должны четко усвоить одно единственное правило – «борись или умри», остальное – шелуха. И в этот момент в мою сторону полетел огненный шар. Не знаю, что сработало – инстинкты Эвон, Арьяти или моя природная сообразительность, но я резко пригнулась. Оклематься мне не дали, следом за первым полетел второй шар размером с футбольный мяч. Что-то подсказывало, взывать к демонской совести бесполезно в связи с отсутствием оной. А желание жить серьезно ускоряет мыслительные процессы. Пока декан отсиживался под своим столом из зеленого дерева, я скакала по кабинету, уворачиваясь от пульсаров. Те, к слову, не стесняясь, разносили кабинет к ядрене фени. Так понимаю, Рейвен чего-то от меня добивался, чтобы огрела его по чайнику? Так я с радостью. Но для этого нужно до чайника добраться. Как, если он огнем швыряется? Схватила со стены зеркало, то самое, в которое красавчик себя любимого разглядывал. Слабая, конечно, защита, но хоть что-то. Шар попал в импровизированный щит, опалив мои пальцы огнем. Зеркало выпало из дрожащих рук и разбилось. Секунда замешательства, и, сиганув на диван, я решила подумать. Магия? Заклинание? Увы, мы не в зачарованных. У дарфинцев, как и обычных людей, магии нет. Придется действовать по обстоятельствам и надеяться исключительно на проворность. Подобрала с пола несколько осколков зеркала и выглянула из импровизированного окопа. Рейвен лениво швырял в меня огненные шары и, чувствуя своей прекрасной интуицией, запас у него бесконечный, а диван уже тлеет и ощутимо припекает. Нет, в дальнейшем бою я не выстою. Необходимо переходить к ближнему. Метнулась к подоконнику. Над духом просвистел снаряд, опалив затылок огнем. Едва увернувшись, схватила с подоконника горшок с цветком и запустила в демона. Одновременно кинулась к нему и, пользуясь секундным замешательством, мазнула осколком зеркала по животу лорда. Точнее, планировала, но меня играючи схватили и разложили на столе, прижав всем весом. Вот в весовой категории я явно проигрывала. Хотела колено поднять. Демон крепко сжимал мои ноги своими. Дернуться... И он придавил мою шею локтем, надежно фиксируя руки. «Моли о пощаде!» — улыбнулся гад, склонившись к моему лицу. «Так близко, что меня жаром обдало. Ты сюда прибыл потенциал адептов испытывать, а не убивать!» — дернулась, чтобы глотнуть воздуха. Давил демон добросовестно. Перед глазами стремительно темнело. На миг уже усомнилась в своих собственных словах, но не отправит же он меня к орху в самом деле. Эта схватка заранее была обеспечена на провал. Я бы в яму тебя отправила, но это мы уже проходили. Ты не ходишь по адресу, куда тебя посылают. Будь это бой с другим противником, я бы попробовала именно такой вариант. А если бы не получилось? Хватка ослабла, и я громко вдохнула ртом. «Тогда сделка», — ответила через пару минут, когда справилась с удивительной гаммой ощущений от тошноты до головокружения. «И что бы ты предложила противнику?» «Зависит от демона. Всегда есть что-то, чем можно заинтересовать». Рейвен улыбнулся, мазнув взглядом по моему лицу, на миг остановился на губах, и от этого взгляда внутри меня что-то вспыхнуло. Словно почувствовав это, демон резко встал и отстранился. Хоть бы помог подняться, что ли?